Глава третья. Снявши приличное помещение недалеко от Понте-Веччио, мы, выдавая себя за приезжих венецианцев, назвались графами Гоцци. Старая горбунья с достоинством носила мнимое графство, а мы старались быть любезными кузенами ложной кузины. Синьорина Паска показывалась ежедневно на прогулках, скромно одетая, в сопровождении кого-нибудь из нас. Заводила кажущиеся солидными знакомства, рассказывая о своих несчастьях, временно стесненном положении древней фамилии Гоцци, приводила в дом, где с ними обращались вежливо и скромно. Синьорина играла на клавесине и пела арии и французские песни. Мы предлагали для развлечения сыграть в карты. Франсуа выигрывал, но немного, боясь огласки и выжидая более подходящего случая для решительного удара. Когда новые знакомые, увлеченные не столько прелестями, сколько минами и ужимками угнетенной девицы, осмеливались на что-нибудь, горбунья поднимала крик, и мы выступали защитниками невинности, предлагая решить спор оружием или откупиться от скандала, грозя своими связями в Венеции. Так мы прожили с месяц, деля по-братски доходы без откладываемых денег, но безбедно и не отказывая себе в удовольствиях. Наконец, в синьорину Паску влюбился молодой Спалладетти, сын еврейского ювелира и ростовщика. Он был несколько слащаво красив, щедр, несмотря на свое происхождение, верен и страстен. Кроме того, он был, кажется, невинен и высок ростом. Он начал ухаживание по всем правилам искусства – букеты, серенады, ужины, прогулки, сонеты, подарки, прохаживание под окнами. Все было налицо, и скоро сделалось басней всего города, к большому неудовольствию старого Спалладетти и радости нашей милой кузины.